Глава 33. «Навряд ли она очнется», — сказала я, когда джип отъехал от клиники. Врач сказал, что больная, скорее всего, к утру скончается. «Может, для нее это к лучшему?» — протянул Иван. «Тихон Матвеевич мертв. Больше за содержание Золотовой платить некому. А бесплатно ее в частном доме престарелых держать не станут». Я поежилась. «Надо же! Она убила своих родителей. И, похоже, не очень-то раскаивалась в содеянном». Иван притормозил у светофора. «У нас с тобой это не первый подобный случай. Вспомни семью Петровских». Я открыла бардачок и начала рыться в нем. «Всякий раз, когда я слышу об убийстве, думаю, что человек, который лишил кого-то жизни, определенно сумасшедший. Нормальному не придет в голову решать свою проблему таким образом. Но психиатры в большинстве случаев признают преступника вменяемым. По-моему, это неправильно». «Нет, наоборот. Хорошо, что так», — возразил муж. «В противном случае убийца избежит наказания. Он окажется в особой лечебнице, где, конечно, не сладко, но лучше, чем на зоне, а через пару лет выйдет на свободу». Я вытащила термос. «Теперь понятно, почему погиб Ткачев. Наверное, он решил выяснить отношения с Егором. Вот интересно, отчего никто из прежних жертв, мошенников, не обратился в полицию?» Иван свернул в переулок. «Наживкой служит Маргарита. Думаю, жертва тщательно подбирается. Это мужчина всегда женатый. Начать разбирательство для него значит признаться в прелюбодеянии, потерять не только деньги, но и семью. Не исключая, что мошенники узнавали про жертву какую-нибудь нелицеприятную информацию. И когда та кидалась к аферистам с угрозами, говорили: ты нас напрасно обвиняешь. Автограф, мяч или что-то там еще подлинный. Ну да, чего ждать от человека, который...» И далее выкладывался компромат. «Мы не знаем кого, кроме этих двоих, Грачева еще обвели вокруг пальца», — вздохнула я. «Но даже если найдем их, жертвы, скорее всего, откажутся с нами сотрудничать». «У тебя телефон мигает, звук-то отключен». Иван взял трубку. «Слушаю». «Да». «Да». «Не могу вам запретить так себя вести». «Нет, решение окончательное. Увы, у меня нет его контакта». Муж вернул трубку на место. «Это кто?» — полюбопытствовала я. Иван посмотрел в боковое зеркало. «Иллюстрация к разговору о шантаже. Я имел честь общаться с Екатериной Андреевной. Госпожа Павлова выдвинула ультиматум: или я велю своим сотрудникам бросить все дела и заняться исключительно поисками Семена Кузьмича и возвращением его в руки законной владелицы, то бишь жены, или она всем расскажет, что я взял себе в любовницы подчиненную Татьяну Сергееву. Екатерина непременно доложит о нашей с тобой связи вышестоящему руководству. Нас выгонят. Поэтому мне лучше немедленно отправить всех на поиски Семена Кузьмича». Я подавилась чаем, который только что отхлебнула из термоса. А супруг расхохотался и добавил: «В заключение мадам попросила телефон главного босса». Схватив бумажную салфетку, я начала промокать пролившийся на джинсы чай. «Ты его ей дал?» «Нет», — веселился муж. «Сообщил, что не владею такой информацией». «Вот противная баба», — рассердилась я. «Дамочка умеет идти к цели», — засмеялся Иван. «Ну и что мы будем делать? Если она прибежит в офис и заорет, показывая на меня пальцем: знаю, ты спишь с Иваном Никифоровичем, потому и получила должность начальницы», — осведомилась я. Супруг пожал плечами. «Не думаю, что эта мадам все же решится на скандал. Но если он начнется, мы выйдем из подполья, покажем свидетельство о браке, устроим свадьбу, получим подарки». «Значит, дамочка не спала, а просто лежала на диване?» — воскликнула я. Чуть-чуть приоткрыла свои глазки и подглядывала за нами. «Видела, как ты меня обнял и поцеловал». «Она храпела», — возразил Иван. «Громко сопела», — поправила я. «Изображала крепко спящую женщину». «О, опять звонок. Твой телефон мигает. Ну, сейчас все ей скажу». Выхватив мобильный мужа, я включила громкую связь и процедила. «Начальник особой бригады Сергеева, слушаю». «Ого, как официально!» — раздался голос Ватагина. «Думал, что звоню Ивану Никифоровичу, а попал к тебе? Наверное, не туда пальцем ткнул. Я знаю, кто отравил Антонину». «И кто же?» — немедленно спросила я. «Непременно объясню, но этот разговор не на 5 минут. Когда вернешься в офис?» Я посмотрела на дорогу. «Если не попаду в пробку, то 40 минут». «Значит, я успею пообедать?» — обрадовался психолог. «Что он накопал?» — удивился Иван, который слышал разговор по громкой связи. «Судя по тону, нечто экстраординарное», — заметила я. «Слушай, мы едем мимо дома. Может, зайдем ненадолго? Посмотрим, как там Рина?» «Хорошая идея», — согласился муж и свернул в переулок. «Но сначала заскочим в магазин». Не успел джип докатиться до местного супермаркета, как у меня зазвонил телефон. Я показала айфон Ивану. «Твоя мама». «Давай сделаем ей сюрприз. Скажем, что находимся на другом конце города, а сами купим пирожных и ввалимся в квартиру». «Супер», — одобрил муж, паркуясь у магазина. «Слушаю», — сказала я в трубку. «Танюша, ты где?» — спросила свекровь. «На краю географии», — ответила я, шагая мимо охранника у входа. «В спальном районе». «Это далеко, да?» — продолжала Ирина Леонидовна. 2 часа до центра, а то и 3», — лихо соврала я, останавливаясь у прилавка с пирожными. «Ура! Любимая картошка свекрови и обожаемый ею яблочный штрудель представлены в изобилии». «Понятно», — вздохнула Ирина. «Меня вдруг охватило беспокойство». «Что-то случилось?» «Просто я соскучилась», — раздалось в ответ. «У вас все в порядке?» — спросила я, одной рукой набирая в коробку сладости. «Абсолютно!» — отрапортовала свекровь. Но мне ее голос показался уж слишком бодрым. «Правда?» «Конечно!» — заверила Рина. «А что со мной может случиться? Сижу дома». Что-то упругое сильно ударило меня сзади по ногам. От неожиданности я пошатнулась и выронила картонный бокс. Пирожные вывалились на пол. Из-за моей спины выскочила крепенькая собачка и принялась со страшной скоростью пожирать сладкое. Я всмотрелась в щенка и ахнула. «Рокки!» Бульдожка обернулся, облизнулся и кинулся вглубь стеллажей. Забыв обо всем, я погналась за ним и налетела на инвалидную коляску, в которой с телефоном у уха восседала моя свекровь. «Это ты!» — хором сказали мы обе. Рина приоткрыла рот, а я начала оправдываться. «Мы с Иваном хотели сделать вам сюрприз. Сказать, что находимся, бог весть где, а вскоре войти в дом». «Тссс!» — зашептала Ирина Леонидовна. «Как хорошо, что вы оба здесь! Поймайте гадких кабачков, они... Вон, Мози, обернись!» Я выполнила ее просьбу. Около стеллажа с печеньем стоял щенок, держа в зубах пачку крекеров. «Лови его!» — зашептала Ирина. «Мози!» — рявкнула я. «Стоять!» «Тише!» — испугалась свекровь. «Они тут уже 10 минут хулиганят». «Мама, как ты очутилась в магазине?» — спросил Иван, подходя к нам. «Да еще с бульдожками». «Решила пойти с ними погулять», — смутилась Ирина. «Врач велел вам не выходить из квартиры», — напомнила я. «Ноги нельзя нагружать». «Так я и не выходила, а выехала, сидя», — нашла себе оправдание Ирина Леонидовна. «Кстати, коляска замечательная, юркая, маленькая, в такое сплошное удовольствие кататься. Спасибо вам за нее». «Мама, не уводи разговор в сторону», — попросил Иван. «Ты сейчас не во дворе, где гуляют, а в магазине». «Велела же домработнице с вас глаз не спускать», — рассердилась я. «Надежда Михайловна ни при чем», — сказала Рина. «Я ее в аптеку отправила, в центральную». Мы с Иваном переглянулись. А Ирина Леонидовна продолжала тараторить. Через 2 минуты стало ясно, что произошло. Наша больная решила погулять и быстренько избавилась от помощницы по хозяйству. Велела той купить лекарства. Да не в ларьке у дома, а поехать на метро в большую аптеку. Как только Бровкина ушла, свекровь позвала кабачков и спустилась во двор. 10 минут она каталась вокруг дома, а потом решила зарулить в супермаркет. «Собаками в этот магазин не пускают, но нет такой проблемы, которую Рина не способна решить. Свекровь посадила щенят к себе на колени, прикрыла их пледом и, благополучно миновав охрану, очутилась в торговом зале. Вот только не подумала, что отвязные обжоры, Рокки и Мози, попав в царство продуктов, опьянеют от обилия манящих запахов, спрыгнут на пол и начнут бегать по залу. Ирина Леонидовна пыталась догнать их, но не смогла. Да и кто бы смог отловить двух очумевших бульдожек, сидя в инвалидном кресле. И вот еще что. В супермаркете у входа висит здоровенное объявление очень интересного содержания. Внимание! За пронос собаки в зал штраф 30 тысяч рублей. Фотографии нарушителей будут розданы охране. Дальнейшее посещение нашего супермаркета им будет запрещено навечно. И незачем говорить, она маленькая в сумке сидит. Если вам не нравятся наши правила, идите в другой магазин. Вот так. Уж и не знаю, почему владелец лавки ополчился на карманных животных, и уж совсем непонятно, по какой причине решил столь сурово наказывать нарушителей. Но иногда у хозяев разных заведений сгорают в мозгу предохранители. Неделю назад мы с Иваном заехали в кафе пообедать. Едва вошли в зал, как к нам подошла девушка и объявила. «У нас запрещено пользоваться мобильными. Если достанете телефон, штраф – двойной счет». Такой ресторан существует в Москве. Он находится неподалеку от Садового кольца. Однако автор не хочет приводить название заведения, чтобы не делать ему рекламу. «Мы хотим научить людей общению, а то придут, сядут за столики, уткнутся каждый в свой сотовый и молчат». Услышав это, мы с мужем переглянулись, пожали плечами и ушли. «Поймайте их», — шептала Ирина Леонидовна. «Отловите, пока не натворили дел, иначе мне в этот магазин вход будет закрыт. А здесь самые лучшие в Москве картошка и штрудель. И вообще удобно, когда рядом с домом можно продукты купить». «Ой, крыса!» — завопил женский голос. «Мамочки! Она творожные сырки жрет!» Мы с Иваном, не сговариваясь, кинулись туда, откуда летел визг.